Во втором же случае мундштук покрывает, может быть, одну или две сферы на шее, на спине же не покрывает и одной. Стало быть, из всех точек кольца я могу ощущать только одну или две, а по ним формы круга не выстроишь. Вообразите далее форму прикладываемого тела более разнообразную, например, звездчатую. Тогда ваши губы и концы пальцев будут ощущать и этот контур, то есть все углы звезды. Понятно также, что части предмета, падающие на места более тонкой чувствительности, должны ощущаться яснее прочих. Отсюда выделение из конкретного ощущения частей его. Если поверхность тела шероховата, то выдающиеся его точки давят на кожу сильнее других. Опять неравенство отдельных элементов ощущения, дробление его. Условия анализа конкретных осязательных ощущений и путь развития этой способности явным образом тождественны с разнообразными для зрительных ощущений. Да и результаты одни и те же. Представление о сложности, делимости и величине тел. Разница между обоими случаями лишь та, что зрение у человека в деле познания этих сторон внешних предметов несравненно тоньше осязательного чувства. Поэтому зрячий руководится первым несравненно больше, чем вторым. Стало быть, и результаты зрительного анализа несравненно тоньше и богаче. Анализирующая способность слуха заключается, как известно, в том, что ухо может из данного одновременно сочетания музыкальных тонов выделять каждый тон поодиночке. Другими словами, ухо ощущает сочетание звуков конкретно и может разлагать это сочетание на составные музыкальные тоны. Эта аналитическая способность развивается, как известно, далее упражнением. Оттого она всего сильнее развита у музыкантов. Вот физические условия этой способности. В части уха, называемой улиткой, слуховой нерв рассыпается на отдельные нервные волокна, и каждая из последних находится в связи, вопрос о форме этой связи еще не решен вполне, с эластическим телом клавишей. Принимают, что клавиши эти – подобно струнам в музыкальных инструментах, настроены в правильном музыкальном порядке, и что колебанию каждой клавиши соответствует определенный музыкальный тон. Клавиш этих у человека считается до 3000. Положим, что ухо способно различать до 200 тонов сверх тех, которые употребляются в музыке. Выходит, что на 7 музыкальных октав остается еще 2800 отдельных аппаратов. На октаву по 400 и 33 и 1 треть аппарата на каждый полутон. Явно, что ухо способно таким образом различать и очень малые части полутонов. Понятно также, что аналитическая способность уха может идти и далее 30-й части полутона. Если в самом деле высота данного тона падает между тонами двух соседних клавиш, то обе приходят в колебание, сильнее, однако, та, к тону которой лежит ближе данный тон. Крайние пределы различения звуков лежат, следовательно, между 1/33 и 1/66 полутона. Таким образом, конкретное впечатление музыкального аккорда объясняется тем, что разом приходят в колебания клавиши, соответствующие различным составным тонам аккорда. Таким же образом объясняется и конкретное ощущение гласных звуков, которые суть не что иное, как сочетание тонов различной высоты. Что же касается досмешанных звуков, шумов, согласных букв, то условия их различения ухом еще не определены. Предполагают только, что шумы, то есть непериодические колебания воздуха, перцепируются другой частью слухового нерва, лежащую в расширениях полукружных каналов. Как бы то ни было, а все дело слухового анализа сводится на различие нервных волокон, служащих для восприятия частей звуковых впечатлений. В сущности, механизм тот же, что и в глазу. Слуховые отношения в одном отношении имеют, однако, характер, совершенно противоположный зрительным. Следующий пример пояснит это всего лучше.